Всем моим братьям салам, салам всем моим братьям. Всем моим братьям салам, салам всем моим братьям. Залетаю в магазин, выпускаю магазин. У меня на это есть тысяча причин. Я как минимум устал от картин на наших улицах. Нищета и семи до бога хулица. Бррр, похуй, что будет дальше. Бррр, похуй, что будет дальше. Бррр, похуй, что будет дальше. Бррр, похуй, что будет дальше. Всем моим братьям салам, салам всем моим братьям. Всем моим братьям салам, салам всем моим братьям. Лейтенант был первым, кто просил со мной фото. Я устал искать себе какую-то работу. Каждый день я только встал, и я уже измотан. 20 тысяч каждый месяц или 20 лет за решеткой. Не покидает ощущение, жизнь перемотка. 21 год во сне, и я у этого фото. Не знаю, если честно, из чего я соткан. Но кажется, во мне есть больше, чем бутылка водки. Они убьют тебя, любя, чтоб понять от жизни все. Им хватило букваря. Джокер в рукаве, так что нахуй короля. Пуля в голове делит мозг по дробям. Я стреляю по коленям, дабы рассмешить себя. Я лицо и голос поколения, убей меня. Я иду до круглосуточных, влюбляясь в запах маски. У меня пожизненное, мне уже не страшно. Залетаю в магазин, выпускаю магазин. У меня на это есть тысяча причин. Я как минимум устал от картин на наших улицах. Нищета и семи до бога хулица. Бррр, похуй, что будет дальше. Бррр, похуй, что будет дальше. Бррр, похуй, что будет дальше. Бррр, похуй, что будет дальше. Всем моим братьям салам, салам всем моим братьям. Всем моим братьям салам, салам всем моим братьям. Привкус металла во рту, что дальше? Нож прямо в горло черту, что дальше? Мы все и так здесь в аду, что дальше? Надо мою голову, сказали бы раньше. Жизнь это копейка, как батарейка. Заряжен укороченный, АК поет как флейта. Все мои чувства это смех, лицо смерти. Залетаю в магазин, 30 отверстий. Кто ты такой, чтоб судить меня смертный? Запомни, нам лишь Всевышний судья. Ваша мать коррупция, наша мать верность. Но вам при этом Бентли, а нас лагеря. Нет, свою вину я перед вами не признаю. Под ребро копью и пусть меня распинают. Мой отец ждет меня у ворот рая. А пока 105-я, 162-я. Всем моим братьям салам, салам всем моим братьям. Всем моим братьям салам, салам всем моим братьям. Залетаю в магазин, выпускаю магазин. У меня на это есть тысяча причин. Я как минимум устал от картин на наших улицах. Нищета и фемида бога хулица. Бррр, похуй, что будет дальше. Бррр, похуй, что будет дальше. Бррр, похуй, что будет дальше. Бррр, похуй, что будет дальше. VK Comface Text.